Эпилог. 2 года спустя. «Ну?» — закричала подруга с экрана телефона. «Зачем мне твое заспанное лицо? Покажи мне океан!» «Нет», — я широко зевнула. «Имей совесть, ты меня разбудила и еще что-то требуешь. Ты знаешь, какая у нас сейчас погода?» «Какая?» — спросила я без энтузиазма, зная, что расскажет в мельчайших подробностях. «Вчера вечером выпал снег, уже ночью растаял и превратил все вокруг в серую жижу. Мне срочно требуется немного солнца». «Хорошо». Я поднялась с постели и поплелась к окну бунгало. «Вот», — ткнула экраном телефона в небо. «Фигня какая-то! Есть, покажи нормально! Ну, ты все равно уже встала. Чего тебе стоит подойти к воде, а? Вы же живете прямо на линии пляжа». «Колосово», — проворчала я, надевая сарафан и спускаясь с деревянного крыльца. «Теперь довольна?» — уточнила я, медленно ведя телефоном вдоль линии горизонта. «О, да!» — простонала подруга. «Лучше любого мужика!» — добавила она, засмеявшись. «Кстати, а где твой супруг?» «Надеюсь, пошел за завтраком». «Завтрак в постель? Не соврал твой зверь. Настоящий медовый месяц». «Настоящий», — подтвердила я, невольно улыбаясь. «Хоть и с опозданием. Я долго боялась оставить Егора одного, и никакие уговоры, что Ирина на время нашего отъезда будет жить в доме, и что Лиза будет рядом и сможет вызвать врача, и что в любое время суток Егор сможет позвонить мне, не действовали. Но братишка уверенно шел на поправку. Почти год назад он отказался от костылей, прошел длительный курс терапии и сейчас самостоятельно передвигался по дому и улице. И я надеюсь, что уже следующий учебный год он сможет провести как самый обыкновенный ребенок среди своих сверстников». «Ну все, пока», — проворчала Ната. «У тебя там до противного красиво. Я начинаю тебе завидовать. От мамы привет». «Спасибо». Я послала подруге воздушный поцелуй и выключила звонок. И чего ворчит? Сама только недавно грела бока под солнцем. А для меня это был первый самый настоящий отпуск с пальмами, розовыми закатами, белым песком и голубой-голубой водой океана. На второй неделе пребывания тут я даже перестала с каждым пробуждением вместо чистки зубов звонить Егору. «Ты что так рано встала?» — голос Марка смешался с шумом прибоя. «Ната!» — выдохнула я обреченно. Ей захотелось разбавить солнцем серые январские будни. Марк обнял меня со спины. «Раз ты уже проснулась, идем завтракать». «Идем, я жутко голодная», — ответила я, разворачиваясь в объятиях и прижимаясь щекой к мужской груди. Засыпая рядом с Марком, я любила слушать удары его сердца. Тук-тук-тук, и мир менялся. Все, что скапливалось за день, проблемы, мелкие неурядицы, таяло. «Солнце явно идет тебе на пользу», — рассмеялся Марк, точно вспомнив, как я вчера съела гору фруктов. «Ты обещал не шутить на эту тему». «Прости». Он поцеловал меня в макушку. «Идем, кофе остынет». «Кофе», — протянула я, но почему-то мысль о запахе кофе оказалась намного приятнее самого напитка. «Там какие-то специи?» — спросила я, так и не осмелившись взять чашку в руки. «Нет», — Марк с аппетитом ел яичницу. «Но он пахнет по-другому». Мужчина прожевал, придвинул мою чашку к себе и пригубил напиток. «Обыкновенный черный кофе с сахаром. Пей». Я сглотнула слюну и отрицательно покачала головой. «Я лучше сок». «Без проблем. Марк поменял мою чашку кофе на стакан с апельсиновым соком». «Возможно, другой сорт», — предположил он, еще отпивая кофе. «Скорее всего», — ответила я. Неприятные ощущения я запила соком, отломила кусочек хлеба и медленно разжевала его. Кажется, я вчера переела фруктов. Желудок выдавал голодные трели, но при этом не хотел принимать еду. «Марк», — произнесла я жалобно, когда он в очередной раз сделал глоток кофе, — «ты мог бы его не пить, пожалуйста?» Я поймала на себе полный непонимания взгляд. «С тобой все хорошо?» — уточнил мужчина. «Не знаю, как-то... Наверное, пропущу завтрак». Я поднялась из-за стола. «Посижу пока на улице». На свежем воздухе на мгновение стало легче, но стоило мне присесть в кресло, как резко накатила тошнота. «Ой!» — пискнула я, закрывая рот двумя руками и вбегая в бунгало. «Есения!» промычала я возмущенно, закрыв за собой дверь ванной и склонившись к раковине. Никогда еще мне не было так плохо. Все внутри протестовало и хотело выйти наружу. И почему этого не произошло, осталось для меня загадкой. «Есть, я зайду?» «Не надо!» Я взглянула на свое отражение. Кожа белая, на лбу испарина, глаза красные. «Жуть!» Но это был бы не Марк, если бы он послушал кого-то. «Что с тобой?» — спросил он, собирая волосы и помогая мне умыться. Я пожала плечами, набирая в ладони ледяной воды и ополаскивая лицо. «Я сейчас узнаю, где здесь хорошая клиника». «Не надо!» — запротестовала я. «Мне лучше, правда лучше!» «Я не уверен». Марк пригладил мои волосы. «Правда лучше, только унеси, пожалуйста, кофе из комнаты». «Сейчас», — ответил мужчина, нахмурившись и поглядывая на меня. Я поблагодарила и слабо улыбнулась. Желудок перестал отплясывать лезгинку внутри, и предложение о причине недомогания обдало меня холодком вдоль позвоночника. Я присела на край ванны и зашептала себе под нос, высчитывая дни месячных, но даже без точной даты уже было понятно, что у меня задержка. А на отдыхе я просто не подумала об этом. «Ты как?» Марк заглянул в ванную, застав меня со сжатыми в кулаки кистями рук. 10 дней назад должны были начаться месячные, а сейчас утренняя тошнота. «Ой, мамочки!» «Намного лучше», — постаралась говорить бодрым голосом. «Отлично», — ответил он. «Побудешь одна, я отнесу посуду». «Конечно. У меня не было сомнений, что я беременна, что сейчас где-то под сердцем зарождается новая жизнь. Наш с Марком малыш». «Ребенок», — прошептала я, обняв себя руками. «С момента нашей свадьбы мы ни разу не поднимали тему детей. Я была сосредоточена на том, чтобы помочь Егорке. А Марк... как он отнесется к этой новости? Вдруг он вообще не думал становиться отцом?» Я и не заметила, как Марк вернулся, так погрузилась в собственные панические мысли. «Я тебе кое-что принес». Мужчина протянул мне 2 картонные упаковки нежно-розового цвета с изображением женских силуэтов на них. «Там нет инструкции на русском, но девушка подробно объяснила, что нужно делать». «О!» — выдохнула я, стараясь прочесть хоть что-то по мужскому лицу. Марк был абсолютно серьезен и спокоен. Я же сжимала 2 пластиковые палочки трясущимися руками и ждала, отсчитывая про себя секунды. Марк просто подпирал дверной проем и наблюдал за моими метаниями. «Ты не хочешь детей?» — спросил он, выбивая вопросом из легких последний кислород. «Почему ты так решил?» «У тебя паника, Есения», — ответил он, отталкиваясь плечом и приближаясь ко мне. Он забрал тесты из моих рук и положил на край раковины. «Руки ледяные», — взял мои ладони в свои. «Я хочу детей», — ответила я. «И от меня?» «Что за глупые вопросы?» — вспыхнула я, гневно отталкивая мужчину в грудь. Марк рассмеялся, притянул меня к себе и крепко обнял. «Тише! А зачем ты спрашиваешь такие глупости?» — спросила я капризно, чувствуя, что сейчас расплачусь. «Неудачно пошутил», — признался Марк. Я фыркнула и сильнее прижалась к мужской груди. «Ну что там, уже что-то показывает?» «Показывает. Оба теста показывают счастье», — сказал мужчина. «Счастье?» — спросила я, подняв голову. «Конечно, у нас будет сын или дочь». «Сын», — сказала я уверенно. «Будет сын». И я оказалась права. 1 сентября на свет появился малыш весом почти 5 килограммов и ростом в папочку. Алексей Маркович Зверев. Конец книги. Читала Ксения Огнева.